Сев за верхний ряд проволоки, самка подмяла ограду под себя и рухнула, суча ногами так, что голова ее оказалась по ту сторону ограды, а задние ноги по эту. Она лежала беспомощная, как кит, выкинутый на берег в час отлива, хрипела и агонизировала. А мальчишка, успев перезарядить винтовку, вгонял в нее пулю за пулей, пока струи крови не брызнули у нее из ушей, изо рта и из-под хвоста. Перед надвигающейся церемонией он неделями потел по ночам от страха, но не худел, отъедался днем. Тех встреч можно было купить или взять на прокат, но его папаша Сид пожелал сочинить ее сам, с помощью своих текстовиков, и до того затянул дело, что у Сэмми не хватило времени выучить речь наизусть. Настало утро бар-мицвы. В иудаизме торжественная церемония в день тринадцатилетия, когда человек начинает нести религиозную ответственность. Из городской квартиры на 64-й улице они отправились в синагогу. Там было человек 600, из них добрая половина приятелей Сида, эстрадные знаменитости. Вечером в ресторане гостиницы «Тафт» это событие должна была отметить 1000 приглашенных, что обошло Сиду, как он всем охотно сообщал, в 10 кусков. Сэмми прочел по-еврейски отрывки истории Хафтары, после чего раввин выступил с кратким приветствием. Затем Сэмми, облаченный в новый костюм, занял свое место на кафедре и начал: «Глубоко уважаемый Ребе, дорогие родители, родичи и друзья, вы почтили меня своим присутствием в этот важнейший день моей жизни, и, став мужчиной, я не забуду ваших добрых пожеланий и ценных советов. Вы придали мне силу, а ваша поддержка...» Дальше он забыл, не помнил ни слова. Весь покрылся испариной. Лицо отца посерело. Мать опустила голову. По наитию Сэмми рассказал анекдот, слышанный от отца, про двух гоев, проводящих отпуск в Майами. Анекдот смеха не вызвал. В отчаянии Сэмми уже не мог остановиться и взялся за другой анекдот про еврея, плывшего зайцем на Мейфлауэре. Но тут к нему кинулся Сид Шекер. Писуны по случайности стали свидетелями трехдневной охоты, организованной управлением охоты и рыболовства штата Аризона. Из 60 миллионов бизонов, которые по приблизительным оценкам паслись на американском западе столетия назад, теперь сохранилось поголовье всего в несколько тысяч. Небольшими стадами они живут в заповедниках, находящихся либо под контролем отдельных штатов, либо под управлением федерального правительства. Чтобы поддерживать научно обоснованные соотношения естественного прироста популяции с ограниченными территориями заповедников, необходимо периодически прорежать или прочесывать каждое стадо. В течение ряда лет два стада в Аризоне, одно в Кайбабе к северу от Большого каньона, другое недалеко от Флагстаффа, в результате выбраковки сокращалось с 250 голов до 150 здоровых маток и быков-производителей. В то лето с помощью аризонских охотников должны были выбраковать 90 животных за 3 дня, по 30 в день. Охотой это и не называлось. Охотников именовали стрелками. Каждый год спрос превышал предложение. Несколько сотен стрелков подавали заявление, чтобы получить разрешение на отстрел, и платили за это по $40. Проводилась жеребьевка. 91-х номеров получали разрешение и разбивались на 3 группы, по группе в день. Счастливчикам сообщалось, когда и куда явиться, и их, кроме того, извещали, что большая часть мяса предназначается медицинским учреждением штата, а за свои $40 они получат голову, шкуру, лопатку, сердце и печень убитого животного. В назначенный день стрелки выкликались в порядке номеров. Каждые полчаса из загона выпускались по 3 бизона. Отстрел начинался. То был уже 2-й день отстрела. И первая 3 бизонов была убита. После того, как стрелки налюбовались на свои трофеи, туши с помощью лебедки загрузили в машину, подвезли к разделочному сараю, там, привязав туши за задние ноги, снова подняли с помощью лебедки. И 3 бригады живодеров в резиновых фартуках взялись за дело, орудуя резаками и электропилами. В это время новый стрелок уже изготовился на брезенте. Всадники заняли исходную позицию и из загона с улюлюканьем выгнали 3 новых животных. На отстрел 30 бизонов требовалось 6-7 часов. На таком расстоянии хватило бы выстрела в ухо, чтобы быстро и гуманно прикончить животное, как и поступают с коровами на бойнях. Но что-то странное творилось с американцами, мужчинами и женщинами, старыми и молодыми, бывалыми охотниками и любителями, когда они брали на мушку это самое американское из всех видов животных. Стреляя с дистанции менее чем в 100 ярдов, по колоссальным неподвижным целям из крупнокалиберных винтовок, они обнаруживали психическую и эмоциональную неспособность убивать аккуратно. Они стреляли в живот, калечили пулями рога, мазали, занимались мучительством, уродуя сухожилия и копыта, проливали ведра крови, пока не добивали животное. Вели безжалостный и бессмысленный огонь по всему пространству площадки. Вокруг царила праздничная атмосфера. Охота превратилась в школьную экскурсию, турпоход, пикник с костерком, патриотическую церемонию и кровавый карнавал. Умолкли чувства, зрение, слух, обоняние. Умолкла совесть. Чистый воздух, разрываемый выстрелами, на которые отвечало эхо, провонял порохом. В знак